Глава 25. Я вернулась в комнату злющая, как оса по осени. Как же мне все это надоело. Никакая экзотика не радует, никакой свежий воздух до промышленного общества. К черту все эти приключения, замки, тайны. Ладно, мужиков не к черту. Хотя один — хвостатина ревнивая, а второй — скотина тестостероновая. Вот чтобы им на пляже ко мне не подкатить, хоть удовольствие бы получила. Без довеска в виде смертельной опасности. Нифига это не обостряет чувства, блин. Минут через 20 метаний я немного успокоилась, села на кровать и попыталась обдумать ситуацию. Получается, Николет добралась до моего сундука. Но как? И что она сделала с книгами? А с документами Алистера? Хотя последнему как раз волноваться особенно не о чем. Судя по тому, какими глазами младшая сестра Валентайна смотрела на его тренировку, она скорее меня сдаст, кому попало, чем навредит парню. Меня сдаст. Так, это интересная мысль. Римус все не возвращался, и скоро я уже готова была начать подвывать от того, что не с кем было обсудить целый воз мыслей и предположений. Обозлившись на себя саму и на весь свет, я достала последние 3 листа бумаги и задумалась, что нарисовать первым делом. Судя по тому, что солнце уже перевалило за макушку дня, а ко мне так никто и не пришел, уроков этикета сегодня не будет. Это хорошо. Но и к обеду меня не зовут. Это плохо. Хотя нет, нафиг и пофиг их обед, я же могу сама себя прокормить. Разносолов мне не нужно, но как выглядит местная булка, я видела. А еще вчера в комнате Ньюбейлов на столе стоял кувшин с молоком, и еще 2 точно таких же принесли по первому же требованию. Вот и попробую. Нарисовать что-то более сложное не рискну. Еда не берется из воздуха. Моя магия незатейливо тырит ее, где попало в ближайшем окружении. И если посреди обеда прямо со стола пропадет, скажем, жареный гусь, то это заметят все. А мне не нужен переполох и новые слухи о колдовстве. Ну и вот. Булка и молоко получились отлично, а голодное бурчание моего желудка прекрасно простимулировало нужный накал эмоций и желаний. Еда материализовалась. Думаю, исчезновение одного кувшинчика и одного батона никто не заметит. Насытившись, я поняла, что мое настроение чуть поднялось и решила не терять зря времени. Попробовать нарисовать книгу. Римус мне ее описал. Большая, толстая, с немного неровно обрезанными листами, множеством закладок и всякого сухого сена между страницами, в черной обложке из потертой телячьей кожи. На форзаце никаких букв, никаких надписей. Короче, попробую. Явно же Николет припрятала ее поблизости. Есть шанс скоммуниздить собственность ведьмы без лишних хлопот. Когда книга из рисунка превратилась в предмет, я едва не уронила ее себе прямо на ногу. Такая она оказалась тяжелая. Но к моему глубочайшему разочарованию я стырила вовсе не ведьминские секреты, а местную рукописную Библию или что-то в этом роде. Сборник молитв и легенд, составляющий суть здешней религии. Тьфу. Тот томище, с помощью которого меня учили держать осанку, тоже был на религиозную тематику. Свихнулись они тут на своей мифологии. Самое неприятное, что вторая материализация подряд подозрительно меня утомила. Бегло пролистав и спрятав книгу внутрь конторки, я почувствовала новый приступ дикого голода, легкое головокружение и ломоту в мышцах. Словно бы часика 3-4 очень плодотворно позанималась на тренажерах. Это что выходит? Магия забирает силы? Ну, в целом логично, хотя и неприятно. Я едва доползла от стола до кровати и без сил рухнула на покрывало. Еле-еле дотянулась до завязок корсета на спине и распустила их. Некому будет снова затянуть. Да и ладно. Кажется, я задремала. А когда проснулась, оказалось, что меня кто-то накрыл одеялом, лег рядом, обнял и сопит в ухо. Ну, кто-кто? Я так обрадовалась, что без зазрения совести разбудила утомленного крыса поцелуем. «Никогда больше», — эмоционально выдал он после того, как ответил на поцелуй, даже не открывая глаз. «Крысам ведьмы быть не так утомительно, как этим твоим голубям. Творение добра изматывает гораздо сильнее. Мне не понравилось». «А ты чем занималась без меня?» Тут он, наконец, на меня посмотрел. Заинтересованно так. «Да много чем», — вздохнула я. «Римус, Николет нашла сундук и забрала из него все. Что там было, кроме книги и мешочка с документами?» «Да вроде больше ничего», — задумчиво растерянно выдал крыс и потом только оживился, окончательно просыпаясь. «Николет? Если соединяем вчерашнюю грязь на ее туфлях и твой сундук?» Глаза Римуса хищно заблестели. «Кажется, мы нашли того, кто сдал тебя очистителем». Тут он покрутился и почесал затылок, задумчиво глядя на меня. Осталось только понять, что за смысл был вложен в записку, которую она получила. «Не лезь не в свое дело, иначе все узнают твою самую страшную тайну». Я резко села. «Слушай, так получается, ее тоже шантажируют, и я даже знаю, чем. И при этом у нее есть все доказательства того, что я ведьма, но она их никому не показывает. Римус, в той записке об этом и речь, чтобы она не смела меня сдавать. Но кто? Кто мог ей такое приказать? Кому я нужна и зачем?» Крыс закрыл глаза, нахмурился, потом выдал на память. «Берегись, ведьма. Мы знаем, кто ты. Не вздумай колдовать или бежать. Умрёшь. Слава, у нас проблемы». Я сначала напряглась, а потом вдруг до меня дошло, что он сказал. «У нас проблемы. То есть, что бы ни случилось, он меня не бросит? Ох, это даже не знаю. Радует и пугает. Николет запретили тебя выдавать. Тебе запретили сбегать и колдовать. То есть подставляться, что ты ведьма, наверное, чтобы тебя больше никто другой не заподозрил. Кому-то ты очень нужна в замке», — продолжил мысль Римус, не заметив моей мгновенной смены чувств. Я встряхнулась и попыталась сосредоточиться. «И это точно не герцог. И не его маман, которая выкинула бы меня за ворота еще вчера, дай ей волю». Римус скептически ухмыльнулся, но промолчал, а я продолжила. «Учитывая то, что Алистера пытались убить, а управляющего, на которого полностью полагается Валентайн, отравили, знаешь, я бы заподозрила, что кто-то отсекает от герцога верных людей. Это значит, что готовится то ли переворот, то ли захват власти, и я здесь нужна только в одном качестве». Я на пару секунд замолчала и неожиданно выпалила. «Если герцог внезапно умрет от яда или вообще непонятно от чего, я буду самой подходящей кандидатурой для обвинения в его убийстве». Последняя фраза из меня выскользнула как озарение, и я почувствовала, что волосы натурально становятся дыбом. «Мамочки, это во что я влипла? Это уже не средневековье с приключениями, это настоящий кошмар. И не костер, а казнь по обвинению с пытками». Так, дышим и успокаиваемся. Дышим и успокаиваемся. И крысы не надо так тискать. Задушу нечаянно. А я не хочу никаких мертвых мужчин. Ни Римуса, ни Валентайна. Они мне живые нравятся. И тем более я не хочу быть козлом отпущения на дыбе. Меня натурально трясло. И я сама не поняла, как втиснулась в Римуса и чуть ли не на ручки к нему влезла. Страшно, потому что домой хочу. «Ну, значит, пора сваливать», — спокойно и до противного бодро объявил крыс. «Чёрт с ней, с книгой. Документы новые сделаем, как только деньги появятся. Денег нарисуешь, в конце концов», — хихикнул он немного нервно. «Давай, вставай и валим. Через забор я тебе перелезть помогу». Договорить он не успел, потому что дверь, закрытая на задвижку, содрогнулась от сильного удара, и хлипкий запор не выдержал, слетел. В комнату с легким недоумением, оглядевшись, ввалилась сама будущая жертва переворота и убийства. Кажется, Валентайн даже не заметил, что я заперлась, а если и заметил, то не понял, что за мелочь помешала привычно легко распахнуть дверь. Двое дюжих молодцев, тащивших вслед за ним здоровенный сундук, аккуратно поставили свою ношу недалеко от порога и застыли истуканами, а Валентайн с довольным видом, пройдясь по комнате, остановился у моей кровати и немного задумчиво оглядел свалку подушек на ней. Приподнял бровь, оценил масштабы. Либо тут двое-трое веселилось и нежилось, либо я такая буйная, что разметала целое лежбище котиков. Но поскольку кроме угрюмой насупившейся меня в постели все равно никого не было, а настроение у герцога было боевое и приподнятое, он, видимо, решил не портить его всякими глупостями. «Высыпайте», — скомандовал он носильщикам, и те послушно подняли сундук, а потом перевернули его над постелью, почти завалив меня горой разноцветного тряпья. Я, признаться, просто онемела от такого. «На ужин ты наденешь вот это», — объявил Валентайн, выуживая из общей кучи какую-то ярко-бирюзовую фиговину. Я похлопала глазами, проследила, как, повинуясь едва заметному кивку хозяина, мужики испаряются за дверь, и только потом разглядела, что щедрый герцог протягивает мне то самое платье из какого-то там офигенского заморского шелка, что вчера на мне сметывали. То самое, по последней моде, без корсетов и прочих фижм. Довольный Валентайн проследил, чтобы я его взяла, обернулся к двери и, как ни в чем не бывало, спросил: «А кто сломал задвижку?» «Ладно, прикажу, чтобы починили. Одевайся». «Рррр», — сказала я ему, и едва удержалась, чтобы не свернуть шикарное платье в не менее шикарный жгут узлом и не дрибздануть благодетеля с размаху этим импровизированным орудием. «Поторопись. Я могу себе позволить опоздать или пропустить семейный ужин, но у нас сегодня в гостях моя невеста со своим братом, так что долг и тяжкое бремя хозяина требуют, чтобы я сильно не задерживался». Сжав зубы, я выбралась из-под вороха тряпок и минут три дышала через нос, чтобы не сорваться в истерику. «Мужики! Рррр! Что тот, который матом из балдахина хрипит, что тот, который вывалил на кровать аккуратно по порядку сложенные в сундуке вещи, перемешав их к фигам, так что теперь непонятно стало, где нижняя сорочка, а где верхняя накидка. И стоит довольный, требует поторапливаться. К нему невеста же приехала. Как он ей неодетую любовницу представит? Непорядок же ж». Ах. Я так обозлилась, что даже не стала напоминать титулованному склеротику о том, что даме по нынешним временам для одевания недостаточно платья, которое само не наденется без горничной. Хочет быстро? Ладно, мне уже на все плевать. Совершенно не стесняясь, я выбралась из мятого платья, в котором спала, стянула через голову нижнюю рубашку и запулила ее прямо в Валентайна, стянула панталоны, не обращая внимания ни на охреневшее шипение Римуса, ни на большие круглые глаза герцога. Валентайн, правда, быстро опомнился и даже попытался извлечь из моего зверства удовольствие. Нашел стул, поставил его посреди комнаты и уселся наблюдать за стриптизом. Да сейчас, не заслужил. И хотя я мысленно огрызнулась на воинственно настроенного крыса, горячо убеждающего меня вот прямо сейчас стукнуть гада по голове, спрятать его в тряпках и рвать когти, пока властители не хватились, я уже слишком обозлилась, чтобы Валентайн так легко отделался.